виноват? Как в этом разобраться? И понять все и всех? Как чувствуют себя главные действующие лица Второй Чеченской войны? Президент Масхадов, избранный народом и потому принявший на себя ответственность за его судьбу. Масхадов в горах, виртуальный для своего народа и, как правило, хранящий молчание по любому поводу. Сподвижники Масхадова, они разбежались по свету. Басаев, Гилаев, Хаттаб. А Путин, он в Кремле, принимает почести мирового сообщества как активный член международной ВИП-антитеррористической группировки в смысле коалиции войны против террора. Май 2002-го. Буш в Москве, Братания, исторический визит. Про Чечню почти ни слова, будто нет войны. Мельтешение мировых столиц перед глазами в поисках поддержки. Весной побывала в Амстердаме, Париже, Женеве, Маниле, Бонне, Гамбурге. Везде зовут сказать речь о ситуации в Чечне. И нулевой результат. Только вежливые западные аплодисменты в ответ на слова. Помните, в Чечне каждый день продолжают гибнуть люди. Сегодня тоже. Очевидное, хотя и невероятное общемировое предательство общечеловеческих ценностей. Уже совершенно ясно, что Декларация прав человека, продержавшись чуть более полувека, пала на Второй Чеченской войне. Из Женевы с вялых заседаний официальных правозащитников Комиссии по правам человека ООН в командировку в Урус-Мартан, чеченский райцентр. Там кровавая стагнация. Как и год назад, все без изменений. Туда-сюда по району гоняют эскадроны смерти, федеральные спецподразделения неясной ведомственной принадлежности, задача которых – уничтожать врагов России. Всех воевавших за Дудаева и Масхадова, сочувствующих им и просто случайно подвернувшихся под руку. Май 2002-го – унылый привкус тупика. Наконец, Англия. Респектабельная гостиница на дорогой улице. Полный достоинства пожилой швейцар-аристократ в горделивой бордовой ливрее. Навстречу медленно поднимается седой человек с остановившимися глазами. На нем мешковатый светло-серый костюм, только подчеркивающий трагическую усталость. Расслабленные плечи опущены. Человек-чеченец, родом из Урус-Мартана, где не был уже 2 года. Не мог там быть. Такая война получилась. Человек слишком часто озирается, как бездомный. Ему неуютно в жизни, несмотря на швейцара, богатую гостиницу и космополитичную Англию вокруг. Ищу прежние черты. Мир знает Седова совсем другим. По фотографиям, обошедшим все экраны, страницы, агентства. Бравым, рьяным и пассионарным. В косынке цвета хаки, повязанный назад, всегда рядом с Масхадовым. Человек-легенда Ахмед Закаев. Бригадный генерал сил чеченского сопротивления. Сподвижник Дудаева и Масхадова. Активный участник хасавюртовского мирного процесса времен окончания Первой Чеченской войны. Командир бригады особого назначения Второй Чеченской войны, раненый в марте 2000-го. Вынесенный с поля боя через горы в другую страну и больше в Чечню не вернувшийся. Сегодня Закаев – спецпредставитель Аслана Масхадова за рубежом. Наша встреча несколько раз переносилась из страны в страну по законам конспирации. Закаев подан России в Интерпол и живет под чужим именем. «Я вам подарки принес», — говорит он после «здравствуйте» и показывает книжку и видеокассету. «Спасибо». Но Закаев оставляет меня с протянутой в пространстве рукой. Он медленно переворачивает книжку листками вниз и настойчиво трясет ее. «Смотрите, ничего нет», — произносит он буднично, вроде так и надо. «Никакого белого порошка». «Не бойтесь». «Я и не боюсь». но понимаю, что все-таки смотрю за его руками. Мы оба сильно испорчены последней войной. Хоть за спиной и Англия, мы ведем себя, как в России, где очень боятся чеченцев и чеченского терроризма, а чеченцы в ответ стараются сразу расставлять точки над «и», прежде чем их об этом попросят. Поэтому Закаев и трясет книжку. И не успокаивается на этом. Из кармана брюк он вытаскивает брелок с ключами и надрывает пленку запечатанной видеокассеты. Тут тоже ничего. «Ахмед, ну зачем уж так-то?» «Надо», — говорит без улыбки и без злобы. Виснет пауза. «Вы когда были в Урус-Мартане?» — спрашивает Закаев, и сквозь полуопущенные веки загнанного в угол человека, привыкшего постоянно следить, не следят ли за ним, блестит та влажность, что предваряет слезы. Это пока не интервью. Это мы просто перекидываемся словами. Урус-Мартан, родное село Закаева, самая дорогая по чеченской традиции для него земля. Я? Дней 10 назад, в конце апреля. Глаза Закаева по-прежнему пусты, но из них вытекает слеза. Надо что-то сказать. Показывали мне улицу, где ваш дом. Ну и? Знаете, разрушен. Не до конца. Закаев оставляет себе шанс, хотя мы оба знаем, что разрушен до фундамента. Да, конечно, не до конца. Пора начинать интервью. Про войну, которая за нашими плечами. Интервью длиной в войну, а может и в жизнь, уж точно длиною в нашу судьбу. Понять, о чем мы говорим, непросто, учитывая массовую провоенную и античеченскую промывку мозгов, устроенную в нашем государстве.